Матерь Агни-йоги. Если рассматривать земное воплощение как подготовку к более длительному надземному пребыванию, то закатные годы жизни становятся наиболее ответственными в этом процессе. Сознание подготавливается к переходу в мир тонкий, стремясь освободиться от наростов земных и всего того, чего нельзя взять дальше с собою. При этом обычно переносит центр тяжести на вещи и собственность, упуская из виду, что земные привычки и наросты опаснее вещей. Вещи так или иначе остаются на земле, но привычки и наросты земные могут последовать за человеком и дальше. Освобождение от них много труднее. Освобождение в духе. Можно просто спрашивать себя и почаще, что действительно нужно взять с собой в путь дальний, и что будет бесполезной поклажей и грузом, тянущим к земле. Этот груз не позволит подняться в светоносные слои надземного мира.